Алкидемоняне высадились на Самосе сильным войском и осадили город. Они проникли до городской стены и уже взобрались на башню, что стоит в предместье со стороны города. Тогда подошел на помощь Поликрат с сильным отрядом и оттеснил их назад. А с другой башни на вершине горы наемники и большой отряд самосских горожан сделали вылазку. Однако после короткой схватки они были отброшены лакедемонинами и обратились в бегство, лакедемонине же преследовали и убивали их. Если бы все лакедемонине в этот день сражались так же доблестно, как Архий или Коп, то Самос был бы взят. Эти два воина, Архий или Коп, только вдвоем проникли в город по пятам бегущих самоссов, но пали, когда путь назад был отрезан. С внуком этого Архия, сыном Самия, его также назвали Архием, я сам познакомился в Питане, в спартанском округе, откуда он был родом. Он говорил о самоссах с большим уважением, чем обо всех прочих чужеземцах. Его отец получил имя Самия, потому что дед нашел на Самосе доблестную смерть. По его словам, он уважает самоссов за то, что те похоронили его деда и воздвигли ему памятник за счет города. Лакедемоняне же после сорокадневной безуспешной осады города Самоса отплыли назад в Пелопоннес. По одному известию, конечно, недостоверному, Поликрат подкупил лакедемонян самосскими деньгами, будто бы приказав выбить монету из позолоченного свинца, а те, получив эти деньги, отплыли домой. Так окончился первый поход в Азию лакедемонских дарийцев. Враждебные Поликрату самосские изгнанники, покинутые на произвол судьбы лакедемонянами, отплыли оттуда на остров Сифнос. Они ведь нуждались в деньгах, а Сифнос тогда процветал и был самым богатым из всех островов. На острове были золотые и серебряные рудники, такие богатые, что на десятину доходов с них сифнийцы воздвигли в Дельфах одну из самых пышных сокровищниц. Ежегодно граждане острова делили доходы между собою. Когда они воздвигли эту сокровищницу, то вопросили оракул, долго ли продлится их благоденствие. Пифия же дала им вот такой ответ. «Лишь когда белизной Притонеи засияет Сифнийской, и когда белой оградой оденется рынок, тогда-то благоразумный засады древесной багряного вестника бойся». И действительно, тогда уже у сифнийцев рыночная площадь и Притонеи были украшены поросским мрамором. В то время, однако, они не могли понять смысла предсказания, и даже тогда, когда самоссы были уже у ворот. Ведь едва лишь самоссы бросили якорь у Сифноса, как отправили послов на одном корабле в город. А в древние времена все корабли окрашивали в красный цвет, с уриком. И это-то и имело в виду Пифия, советуя сифнийцам остерегаться древесной засады и багряного вестника. Так вот. Послы по прибытии потребовали у сифнийцев судить им 10 талантов. Когда сифнийцы отказались, самоссы стали опустошать их поля. Узнав об этом, сифнийцы поспешили на помощь, но потерпели поражение, и большая часть их была отрезана от города. После этого сифнийцам пришлось заплатить 100 талантов выкупа. На эти деньги самоссы купили у Гермионин остров Гидрею, что у Пелопоннеса, и поручили его охрану трезенцам. Затем они основали на Крите город Кидонию, хотя туда они отправились не с этой целью, а для того, чтобы изгнать с острова Закинфин. В Кидонии самоссы остались и жили там 5 лет благоденствуя. Поэтому и святилище, ныне стоящее в Кидонии, между прочим, и храм Диктинны, воздвигнуты самоссами. На 6-й год они потерпели поражение в морской битве от эгинцев и критян и были проданы в рабство. У их кораблей эгинцы отрубили носы с изображениями вепря и посвятили в храм Афины на Эгине. А сделали это эгинцы в гневе на самоссов, которые еще при царе Амфикрате первыми напали на Эгину, причинив эгинцам много вреда, но, конечно, и сами потерпели от них урон. Это было причиной теперешнего похода на Крит против самосов. Остановился же я несколько подробнее на самосских делах, потому что самосы воздвигли на своем острове три самых больших сооружения во всей Элладе. Во-первых, они пробили сквозной тоннель в горе, высотой в 150 оргий, начинающийся у ее подошвы, с выходами по обеим сторонам. Длина тоннеля 7 стадий, а высота и ширина по 8 футов. Под этим тоннелем, по всей его длине, они прокопали канал, глубиной в 20 локтей и 3 фута ширины, через который в город по трубам проведена вода из одного обильного источника. Строителем же этого водопроводного сооружения был Евпалий, сын Навстрофа, мегарец. Это одно из трех сооружений. Второе — это дамба в море, возведенная вокруг гавани. Дамба — это 20 оргий высотой и более 2 стадий в длину. Третье сооружение — величайший из известных нам храмов. Первым строителем этого храма был Рек, сын Филея, самосец. Ради этих-то сооружений я и рассказал более подробно о самосских делах. Пока Камбис, сын Кира, находился еще в Египте и творил там безумные деяния, двое братьев из племени магов подняли мятеж. Одного из них Камбис оставил в Персии управителем своего дома, этот-то человек и поднял восстание, хорошо зная, что кончину Смердиса держат в тайне, и что в Персии об этом известно лишь немногим, большинство же считает, что Смердис жив. На этом-то маг и построил свой замысел — захватить царскую власть. Был у него брат, который, как я уже сказал, вместе с ним поднял мятеж, по внешности очень похожий на Смердиса, убитого по приказанию своего брата Камбиса. А был он не только похож на Смердиса, но даже и имя его было Смердис. Этого-то человека, своего брата, маг Патизиф убедил, что все для него устроит, и сесть на престол пригласил. А посадив брата на престол, Патизиф разослал глашатаев по разным областям персидской державы, а также и к войску в Египет с вестью, что отныне надлежит повиноваться Смердису, сыну Кира, а не Камбису. Итак, глашатаи повсюду объявляли об этом. Между прочим, был отправлен глашатаи в Египет. Царя он застал с войском в Акбатанах в Сирии. Выступив посредине царского стана, глашатай объявил повеление мага. А Камбис, услышав такую весть, подумал, что глашатай говорит правду, и Прексасп его предал, не исполнив приказание умертвить Смердиса. Царь посмотрел на Прексаспа и сказал: «Так-то ты, Прексасп, выполнил мое поручение». А тот отвечал: «Владыка, неправда это, что брат твой Смердис восстал против тебя. Никогда уже не выйдет у тебя со Смердисом ссоры, ни большой, ни малый, ведь я сам лично исполнил твое повеление и своими руками предал тело его погребению. Если теперь и мертвые воскресают, тогда можно ожидать, что и медийский царь Астиак восстанет против тебя. Если же на свете все осталось как прежде, то, конечно, от Смердиса уж больше не угрожает тебе никакой беды. Так вот, я думаю, нужно воротить глашатая и допросить, кто его послал требовать повиновения царю Смердису». Такой совет Прексаспа пришелся по душе Камбису. Тотчас же нагнали глашатая и привели назад. А когда он явился, Прексасп сказал ему вот что: «Человек, ты говоришь, что пришел вестником от Кирова сына Смердиса. Так вот, скажи нам правду и иди с миром. Сам ли Смердис лично дал тебе это поручение, или один из его слуг?» А тот отвечал: «Я-то ни разу не видел Смердиса, сына Кира, с тех пор, как царь Камбис отправился в Египет. Но маг, которого Камбис назначил управителем своего дома, дал мне это поручение и сказал, что Смердис, сын Кира, так велел объявить вам». Так отвечал глашатай и сказал сущую правду. А Камбис сказал: «Прексасп, ты честно выполнил мое поручение, ты не виновен, но кто же в Персии восстал против меня, обманом присвоив себе имя Смердиса. Прексасп же отвечал: «Мне думается, царь, я знаю это. Маги восстали против тебя. Патизиф, которого ты оставил управителем своего дома, и брат его Смердис». Когда Камбис услыхал имя Смердиса, ему сразу же стало ясно, что Прексасп прав, и что сновидение его сбылось. А видел он во сне, что некто принес ему весть: Смердис восседает на царском троне и головой касается неба. Тогда царь понял, что напрасно погубил брата, и стал его оплакивать. Оплакав же брата и страшно подавленный всем этим несчастьем, Камбис вскочил на коня и решил немедленно выступить в поход на Сусы против мага. А когда царь вскакивал на коня, отпал наконечник ножен его меча, и обнаженный меч рассек ему бедро. Рана была в том самом месте, куда он прежде сам поразил египетского бога Аписа. Камбис решил, что рана смертельная, и спросил об имени города. Ему сказали, что город называется Акбатаны, а Камбису еще прежде было предсказано оракулом в египетском городе Бута, что он окончит жизнь в Акбатанах. Камбис думал, что умрет в главном городе Мидии, мидийских Акбатанах, глубоким старцем. Оракул же, стал быть, имел в виду сирийские Акбатаны. И действительно, когда на вопрос Камбиса ему назвали имя города, безумие внезапно оставило царя. Так сильно его потрясли известия о восстании мага и рана. Царь понял предсказание оракула и сказал: «Здесь суждено окончить жизнь Камбису, сыну Кира». Тогда царь больше ничего не прибавил, но приблизительно через 20 дней он велел призвать к себе знатнейших персов из своей свиты и сказал им вот что: «Персы, постигло меня несчастье, которое я до сих пор хранил в глубочайшей тайне, эту тайну ныне я открою вам. В Египте было мне одно сновидение, о, если бы я никогда его не видел! Предстал во сне передо мною прибывший из дома вестник и сообщил, что Смердис восседает на царском троне, головой касаясь неба. В страхе, что брат лишит меня престола, я поступил скорее поспешно, чем благоразумно. Ведь стало быть не в человеческой власти отвратить определенный роком. А я, безумец, посылаю Прексаспа в Сусы убить Смердиса. Когда совершилось это злодеяние, я жил без опасений, вовсе не помышляя о том, чтобы кто-нибудь после устранения Смердиса восстанет против меня. Совершенно не ведая грядущей судьбы, я стал без нужды братоубийцей, и вот, тем не менее, теперь лишился престола. Ведь это был Смердис, маг, о мятеже которого провозвестило мне в сновидении божество. Так вот злодеяние это совершено мною, верьте мне, и Смердиса Кирова сына нет уже в живых. Маги владеют теперь вашим царством, управитель моего дома и брат его Смердис. А тот, кто скорее всего должен был бы отомстить за причиненный мне магами позор, этот самый человек преступно умерщвлен своим самым близким родственником. А так как его теперь уже нет в живых, то я хочу затем высказать вам, персы, перед смертью мою последнюю волю, то, что лежит тяжелым камнем у меня на сердце. И вот я наказываю вам, заклиная нашими царскими богами всех вас и прежде всего вас, здесь присутствующие Ахемениды, не допускайте, чтобы власть снова перешла к медянам. Но если они захватили власть коварством, то и вы также должны вырвать ее у них коварством. Если же они добыли власть силой, то и вы также отвоюете ее у них силой оружия. Если вы совершите это, то да будут ваши нивы тучными, а жены и скот плодоносны, и тогда вы навеки останетесь свободными. Если же вы не отвоюете у них власть и даже не сделаете попытки, то в противоположность к этому желаю вам засухи и бесплодия. И кроме того, да постигнет тогда каждого перса такой же жалкий конец, как и меня». Так говорил Камбис и горько плакал о своей жалкой участи. Персы же, увидев своего царя плачущим, разодрали на себе одежды и разразились громкими рыданиями. После этого скончался Камбис, сын Кира, пораженный сухой гангреной в кости, когда от воспаления омертвело бедро. Царствовал же Камбис всего 7 лет и 5 месяцев. Детей у него вовсе не было, ни сыновей, ни дочерей. А персов, слышавших последнюю речь Камбиса, охватило сильное недоверие к словам царя, будто маги захватили власть. Персы заподозрили, что Камбис своим рассказом о кончине Смердиса хотел только обмануть их и возбудить против Смердиса всю Персию. И так они поверили, что Смердис, сын Кира, действительно вступил на престол. Ведь Прексасп решительно отрицал теперь, что умертвил Смердиса. После смерти Камбиса ему было опасно сознаться, что он своей рукой убил Кирова сына. А маг, после кончины Камбиса, обманов присвоив себе имя Смердиса Кирова сына, спокойно процарствовал 7 месяцев, не достававших Камбису до полных 8 лет царствования. За это время маг успел даровать всем своим подвластным великие милости, так что после смерти мага все азиатские народы, кроме самих персов, горько оплакивали его. Ведь он разослал вестников ко всем подвластным народам, объявив освобождение от податей и военной службы на 3 года. Объявил же маг об этих милостях тотчас по вступлении на престол. А на 8-й месяц обман открылся вот каким образом. Отан, сын Фарнаспа, по роду и богатству был одним из самых выдающихся людей в Персии. Этот Отан первым заподозрил мага, что тот вовсе не Киров, сын Смердис. Об этом Отан заключил из того, что маг никогда не выходил из царского дворца и не призывал пред свои очи никого из знатных персов. А заподозрив мага, Отан поступил вот как. Дочь его по имени Фидима была супругой Камбиса, и теперь, как и все остальные жены Камбиса, стала супругой Смердиса. Так вот, Отан послал к этой своей дочери спросить, кто теперь ее супруг, с которым она делит ложе. Киров ли сын Смердис или кто другой? Дочь велела передать в ответ, что не знает, она ведь никогда раньше не видала Кирова сына Смердиса, и ей неизвестно, кто ее теперешний супруг. Тогда Отан вторично послал к ней со словами: «Если ты сама не знаешь Смердиса, сына Кира, то спроси Атоссу, кто ее и твой муж, ведь она-то уж непременно должна знать своего собственного брата». На это дочь велела передать вот что: «Я не могу спросить Атоссу, и вообще не вижу ни одной из других царских жен, ведь этот человек, кто бы он ни был, сразу же, по вступлении на престол, отделил нас одну от другой». Когда Отан услышал этот ответ, его подозрения стали все более усиливаться. Он послал тогда дочери 3-е поручение, гласившее вот что: «Дочь моя, ты благородного происхождения и должна решиться поэтому на опасное дело, которое поручает тебе ныне отец. Ведь если это не Смердис, сын Кира, а тот, кем я его считаю, то он дорого заплатит за то, что делит с тобой ложе и властвует над персами. Он не должен остаться безнаказанным, поэтому сделай так. Когда он взойдет к тебе на ложе, и ты заметишь, что он уже заснул, то ощупай его уши. Если у него окажутся уши, считай, что делишь ложе со Смердисом, сыном Кира. Если же нет, то с магом Смердисом». В ответ Фидима велела передать, что подвергнется великой опасности, если сделает это. Ведь если у ее мужа действительно нет ушей, и он поймает ее при ощупывании, то, наверное, казнит. Тем не менее, она все-таки сделает это. И так она обещала отцу выполнить это поручение. А этому магу Смердису царь Камбис, сын Кира, велел отрезать уши за какую-то немалую вину. Так вот, эта Фидима, дочь Отана, исполнила все, как обещала отцу. Когда наступил ее черед идти к магу, ведь у персов жены поочередно посещают своего супруга, Федима пришла, чтобы разделить с ним ложе. А когда маг погрузился в глубокий сон, она ощупала его уши. Тогда Федима легко убедилась, что у мужа нет ушей. И лишь только наступил день, она послала к отцу сообщить об этом.